Мы начинаем наш урок номер 6. Мы находимся сейчас на странице 4, Шлавей Сулам, строчка 32. На чем он закончил, то, что, на чем он закончил в тот раз, это то, что есть, скажем, отдельное воспитание массы и отдельное воспитание личности. И то же самое отдельное учение того и другого. Два различных подхода. Амнам ешлагавин мадуа механхим эт акляль альдерех ашлеймут хайну шеколь ма шехем осим еш 32 бахем шлеймут каналь. Шафилу Рашби Шиху Хамахмир Бьотер Мираби Ишмаэль Вишоэль Эфшар 34 Адам Хореш Башаат Хариша Тора Матхеалеха. Точка. Миколь Маком Гуомер Афилу ло кара Адам 35 Эла крият шма Шахарит варвит Каем ло емуш Сефер Тора Азе Мипиха Хайну Хиилу каем 36 Эт хапасук Вегегита йо мам валайла. Возвращаемся к строчке 32. Однако, амнам ешлагавин, однако необходимо понять, мадуа механхим эда кляль, почему воспитывают массу, альдераха шлеймут путем совершенства. Гайну шеколь машехем усим, то есть все, что они делают, еш бахем шлеймут, есть в этом совершенство. Это можно заметить, когда смотришь, как масса исполняет Тору и заповеди. Это то же самое и в других религиях. То смотришь на них, они все заполнены самими собой, блестят, светятся, чувствуют себя совершенными. Это путь массы. Как сказано выше, канал. Шеафилу Рашби, что даже Рашби, Раби Шимон бар Йохай, автор Зогара, Шууга Махмир Бьотерми, Раби Ишмаэль, который более строго строгий подход имеет, чем Раби Ишмаэль, утягчает за исполнение заповедей и изучение Торы, вышо Эль, он спрашивает, Эфшар Адам Хореш Вышаат Хариша, возможно, что человек пашет во время пахоты, какую к нему можно применить Тору, то есть более индивидуальный подход. И Миколь Маком Гуомер, тем не менее, он говорит, Афилу Локара Адам, даже если человек читает только Криат Шма Шахарит Варвит, только слушая Израиль утром и вечером, Каем, он исполняет этим самым заповедь «Ло ямуш сефер Тора газеми пиха», чтобы Тора, это, чтобы эта Тора, эта книга Торы, чтобы она не отходила от твоих уст. Айну, хаилу каем это пасук, то есть, что он этим самым как бы исполняет стих, как бы исполняет то, что сказанное в стихе Вегигита Юмам Валайли, чтобы ты произносил ее, занимался ею день и ночь Торой. Тридцать семь. Улам Гейот ше црихали гиот ахиза лагаклаль ба Тора у митцвот ве ану роим хок бахатева шеэйн. 38. Адам яхоль ласот шум давар им гу лоро э иткадмут бемасав. Точка. Вейот шахакляль еш дат. 39. Балей ватим им ягиду лагем ше еш дат Тора аз гем афилу ло явину маше медабрим алейхем. Точка. Возвращаемся далее. Сейчас он нам поясняет потихонечку далее, что более глубже, что такое, как это, что такое воспитание масс и так далее. Однако, улам, однако, гейот ше цриха лихьот ахизал аклаль батура митцвот, так как гейот ше, так как необходимо, чтобы была зацепка ахиза, зацепка лехаклаль у массы батурау митцвот в Торе и заповеди, чтобы они были зацеплены, чтобы как-то их прицепить к Торе и к заповеди. В ануроим хок батева, а мы видим такое вводное у него какое-то предложение между ними. А мы видим закон в природе, мы видим ше эйна дам яхола сот шум давар, что человек не может сделать абсолютно ничего имгу лороэ иткадмут бамасав, если он не видит продвижение в своих делах. Вегиот шахакла еш дат балей ватим, а так как у массы есть мнение хозяев домов, то есть своя собственная территория, вы им ягиду лагем, и если им рассказать, что еш дат Тора, что существует еще и мнение Торы, то есть мнение Торы, что все ради Творца, и что все есть одна, только одна территория, территория единого. А у массы есть всегда еще одна территория, своя территория, ради себя. Так он говорит, что если им расскажешь, что есть такое, что такое есть мнение Торы, азгэм афилу ло явину машу медабрим алейхем, тогда они даже не поймут, о чем с ними разговаривают. Сорок. Кизедуме ми шемедабер рак иврит в им едабру элав висафа англит бвадай ло явин аф мила. Точка. 41. Мохен шедат балей ватим шехем виним рак асафа шель агава ацмит бетах Шелоя вину сафа 42 ахерет айну сафа шель гашпаа. Это очень интересно, дает пример. Он часто так Шловей Сулам дает какое-то положение, и затем он дает пример из, как бы, из нашей жизни, из нашего мира, который воздействует на нас вот более в прямом отношении, и мы можем тогда более ощутить духовное, его духовный эквивалент. 40. Кизедуме, ибо это подобно тому, как Миша Медабер Ракиврит, подобно тому, как некто, кто говорит только на языке иврит. Во имя добро Аллах Басафа Англит, а если с ним начнут говорить, если с ним будут говорить на языке, на английском языке, вода и лоявин афмила, конечно же, он не поймет ни слова. 41. Кмохен, то же самое. Шедагат балайватим, то же самое, что мнение хозяев домов. Шагем мивиним рака сафа шелягаватсмит, которые понимают только язык любви к себе. Бетах шелоявину сафа ахерет, конечно же, что они не поймут другой язык. Айну сафа шеля ашпаа, то есть язык отдачи. Совершенно правильно. Я пытался давать лекции группам, которые совершенно не относятся, и которые отдаленные от этого, от кабалы, масонам, другим, которые все-таки как-то есть какое-то у них влечение к чему-то абстрактному, какому-то что-то такое, что они подразумевают, что это духовное. Ни в чем в этом духовного нет. Кстати говоря, все религии и все философии, и все занятия, все мудрости, премудрости, которые есть в мире, они все притягиваются от того, что мы будем раньше, позже, несколько попозже будем учить, притягиваются от нахаш, от большого, высокого змея. От змея, то есть есть такое место, называемое, где откуда истоки происходят от всего, что мы называем змей внутри разума. И это все, это, скажем, это находится, мы говорим, что есть земля и небо, наше земляное, земная сфера, затем есть космос. И между космосом и духовными мирами есть такое место, называется Мадора-Клипот, отсек клипот, отсек нечистых сил. Все знания мира и философии, и верования, включая религии, они оттуда питаются. Каждый, конечно, с какой-то определенной стороны, потому что тоже и у змея, у этой силы, которая между ними, между духовными мирами и нашим миром, включая космос, тоже имеет правую и левую линию. Одни берут из правой линии, другие из левой. То есть с левой линии берут, с левой линии нахаша, с левой линии змея, берут силы свои нечистые, прямом плане нечистые, нечистые силы, как, например, всякие маги, предсказатели, и черные маги, все, что это называется все, что слева. Из космоса. Да. А правое это все эти гностики, например. Все эти, они хорошие, хорошие, их считают, что они хорошие. Гностики, религиозники, всякого плана религиозники, любые религии, и в буддизме, и все на свете, все знания, кроме как инструкция Творца, которая дана была народу Израиля, не религия, а сами законы мироздания, все остальное это порождение, притягивание и силы от змея. Они, это справа, например, масоны, все, что хочешь, все, как сказать, гностики, гностицизм, все, что угодно, они все притягивают только, все народы мира притягивают только силы от змея. А в космосе змеи имеют, потому что все как вверху, так и внизу. В космосе он имеет свое отражение, параллель в, называется, как это, Млечный путь. Млечный путь — это то, от чего питается тоже, он говорит, тоже всякие предсказатели, волшебники, и, как сказать, волшебники эти, ну, такого всякое, такие вот шаманы, шаманизм, все они нечистоты, они питаются оттуда. И оттуда и производится тоже управление телом человека. То есть, если человек не пробивается через эту толщу Млечного пути, то он оттуда питается. И они управляют, Млечный путь как бы управляет звезды и все созвездия Млечного пути, они управляют тогда человеком и действительно влияют на все его дела и все его поступки. Если он, когда он проходит через них силой своего выбора, выбора святости, а не выбора нечистоты, то он проходит через них. Они, конечно, не снимают своего напряга на человека. Давление производится, но человек побеждает это и проходит далее, и выходит к свету. А выходит к свету, это значит, выходит далее, Бог выше космоса, через, будем говорить, нейтральную, через эту зону, зону Нахаша, зону змея, и проходит в духовный мир. Так он говорит сейчас, что-то другое рассказал, неважно, что он говорит сейчас, что если тому человеку, который говорит только на... А, то же самое он говорил об этом, что так же и человек, так же и хозяева домов, то есть человек, который умеет тоже, конечно, говорить только на языке, понимает только язык любви к себе, а другой язык он не понимает, язык отдачи он совершенно не понимает. Конечно же, что он не бетах шело явину сафа ахерет, конечно же, они не поймут другого языка, гайну сафа шерашпа, то есть язык отдачи. Абсолютно не помогут, не поймут. Я попробую, я говорю, я пытался дать там лекции, я понял, что бесполезно. Не то, что бесполезно, а мои ученики, они могут этим заниматься. Но совершенно не понимают, не сидят. Ощущение у меня как действительно, как будто я стою перед пустым залом. И зал, стоят стулья, а на стульях сидят, положили камни. И вот сижу, я говорю, камням. Совершенно точно, потому что я смотрю не на внешнего, не мое внимание привлекает не внешняя оболочка человека, как он выглядит, какие у него манеры. А я смотрю сразу на его внутреннего человека, на отражение внутреннего человека, как я его ощущаю. Я вижу, конечно, ощущаю только лишь камень перед собой. Потому что нет понимания, потому что в соответствии с, потому что в соответствии с законом это ничего особенного, это просто полностью в соответствии с законом совпадение свойств. Я с ним говорю к его внутреннему человеку, в то время, когда он слушает меня своим внешним человеком. Об этом совершенно нет никакого, никакого совпадения свойств. И он просто не может, совершенно не в состоянии понять то, что я говорю. Потому что я говорю к всего внутренним человеком. Так же самое и здесь он говорит, что масса, а это все масса. Все, что в мире есть, это все масса, как бы. Все разные учения. Кто относится к каким-то учениям, кто... А это все относится к массе, кроме как человека, который пришел к тому, к осознанию единого и полностью единого Творца, и что у него уже нет своей территории. И тогда этот человек уже в состоянии дать и стремиться, по крайней мере, к тому, чтобы дать. И таким образом он подобен, становится, уподобляется Творцу. А иначе нет никакого, никакой коммуникации. И нет, не требуется, совершенно не требуется, если иногда что-то с кем-то скажешь, пару слов, если чувствуешь, что его притягивает что-то, можешь дальше идти. Нет, так нечего, никаких, убеждений, его стараться убедить в чем-то, совершенно противопоказано. Скорее убедить тебя в обратном. Поэтому лучше не надо так, не надо. Потому что у него совсем, у него аргументы будут, аргументы змея нашего мира. И он тебя скорее, этими аргументами позже будем учить, он скорее тебя переведет на свою сторону, скорее тебя собьет с толку, чем ты его. Сорок три. Илазот Бигдей Шитигела Гем Ахиза Батура Умитсвот Шезе Нахуц Литовата Кляль Каналь Шиеш Леймут 44 Бехакляль Мифхинат Гарибуй точка Вим Ягиду Лахем Шеэйн Шлеймут Бавода там. Аз бетах гем явсику милакаем 45 Торау мицвот точка. Ве эйн зе шекер хас вишалом шло омрим лахем эгемет точка. Гейот шеколя хиза шееш батурау мицвот и 46 Давар гадоль меод, гейот, шеколь прута у прута, мецтарефет, лехешбон гадоль, ки Исраэль аравим зела зе, точка. 47. Им кен, коль авода ше ми ше гунотен, мецтарефет, лавода шель. Коль эхад ве эхад мякляль. 47. Он поясняет нам далее, что такое в отношении работы массы. Илазот, если так, он говорит, что масса не понимает языка отдачи, Бигдейши тигела гамахиза батурау митцвот, ради того, чтобы была у них все-таки какая-то зацепка в Торе и в митцвот, шизе нахуц, что это требуется, летоват хакляль, что это требуется ради, ради массы, что это необходимо, что это необходимо ради массы. Чтобы они занимались, чтобы у них какая-то зацепка была в Торе и Мицвот, канале, как сказано выше. Что есть шлеймут, бакляль, что есть какая-то форма совершенства в массе, мифхинат рибуй, в отношении множества. Множество значит, что один исполняет немножечко это, один исполняет немножечко это, и все вместе, когда если собрать все вместе, то все-таки что-то выливается в что-то такое, какое-то исполнение Торы и Мицвот, Торы и Форы, Торы и заповеди. В им я гиду лахем, если им расскажешь, что эншли мудба вода там, что нет в этом совершенства в их работе. Какое может быть совершенство, если человек хочет что-то ради себя? Нет в этом совершенства. Да нет, и нету, и нет какого-то среднего. И нет 99,9, чтобы он делал ради отдачи, а 1/10 ради, чтобы намерение его было, 1/10% ради себя. Это не будет совершенством. В духовном нет. Нет компромисса. Намерение должно быть 100% на отдачу. Получается у тебя или не получается, другое дело, это не твое дело. Ты должен стараться все сделать, чтобы у тебя твое намерение было в твоих в глазах истинным и правильным. А как сверху видят твое настоящее сердце, это уже не твоя задача. Усилия должен приложить. Намерение должно быть правильным. Шаэншлеймут бавода там, то есть если им рассказать, что нет у них совершенства в их работе, а с бета гам явсику мекаем тору мицвот, конечно же, тогда они, конечно же, оставят, прекратят, как он говорит здесь, явсику, прекратят они тогда исполнять Тору и Мицвот вообще. Ах, если я еще неправильно делаю, если нет то, что я делаю, если это еще не совершенно, то зачем это мне вообще тогда нужно? Поэтому им говорят, делай так, руками, ногами, делай так, и все хорошо, и тебе все будет, и тебе будет... Не обманывают, конечно, и он сейчас объяснит нам. Но им это дают, и он доволен, он счастлив, он... светится, и он считает, что он совершенный, что у него совершенная служба. Вейнзе Шекерха слышал, он видишь, он говорит нам. И это не обман, он говорит, это не обман, Боже упаси. Шело омрим лахем эмет, что им не говорят истину. Это тоже истина. Сейчас он объяснит нам. Что для него это истина, потому что не... Сейчас он объяснит там. Гайот, Шеколя, Хисаша, Ежба, Турау, Мицвот. Он говорит, так как вся зацепка, которая есть в Торе у Мицвот, и Давар Гадоль Мавот. Это великая вещь. Видишь, говорит, какая бы ни была зацепка в Торе и Мицвот, если человек как-то зацепился, его как-то затронуло это, и он каким-то образом что-то и делает, то это великая вещь, он говорит. Почему? Теперь он объясняет. Гайот, шеколь, прута, уфрута, так как каждый грошик, он митстарефет, лехешбон гадоль, каждый грошик, он соединяется в большой счет, в большую сумму. Этот чуть-чуть исполняет что-то, этот немножечко исполнил, этот, и все это вместе, потому что ничего не пропадает. И все это соединяется в что-то большое. Большую сумму. Ки Исраэль равим зелазе, ибо Израиль, то есть те, кто стремится к Творцу, они равим эруф, что они равим, что они стоят, они равут, ну, что рвут, что они стоят друг за друга, что они нет, что они взаимозависимы друг от друга, что что один делает, он делает так же самое ради другого. Так? Понятно? Есть такое понятие арвут. Ты же учил? Арвут, значит, они они стоят как бы залогом друг за друга. Каждый добавляет к другому, а если один не делает, то другой страдает от этого. Это как одно больше, как одно тело, как один организм. Так же, как и есть такой, такой в Мидраш, такое в аллегорическое повествование есть в Торе, когда два человека сидят в лодке, два еврея сидят в лодке, и два иудея. Я хочу сказать иудеи, когда я говорю, разница есть. Потому что еврей это может быть любой, а иудей это тот, который уже стремится к Торе и работает немного над собой. И вот двое сидят в лодке, а на своем месте, каждый сидит на своем месте. Каждый купил себе, кстати, билет, и он сидит на своем месте, и их перевозят куда-то. И один сидит и под собой, он у него этот самый, как сказать, бормашина. У него машина называется, как сказать, сверлильная такая машина. Бормашина не русское слово. У него такая сверлильная машина, я не знаю, когда будет по-русски. Такая сверлильная машина, такая автоматическая. И он сверлит под собой сверлит отверстие. Тогда другой подбегает к нему и говорит, что ты делаешь? Мы же все пойдем ко дну. А тот говорит, не твое дело. Иди на свое место. Я купил свое место. Я делаю у меня свое, а у тебя свое. Я к тебе ни одного отношения не имею. Так же само наивно полагает Израиль, или что один не занимается Торой, а другой занимается Торой. Ну, какое тебе дело до этого? В то время, когда общая критическая масса важна в общем пробивании слоя змея, чтобы пробить это в духовное, выйти в духовное, дойти до какого-то уровня в духовном. Кто-то доходит до Асия, кто-то доходит до Ицера, кто-то доходит до Брия, кто-то доходит до Ацилут. И потом тем самым вызвать это как Орхозер, это как отраженный свет, и вызвать таким образом оттуда свет, который проникнет тогда в наш мир через все эти заслоны змея и так далее, и тому подобное, и принесет избавление, принесет свет жизни в наш мир. А когда этой массы нету критической, то, конечно же, тогда от этого страдает все. В первую очередь народ Израиля, а затем уже все остальные народы мира. «Ки Исраэль арабим зэ мизэ». Ибо Израиль, они стоят, как сказать, залогом друг на друга. «Ки им хэн, коля вода шемиши гунотэн». А и поэтому он говорит, вся работа в Торе и в заповедях, конечно, вся работа, которую кто-либо делает, а на иврите говорят, которую человек дает. Интересно, да? В духовной работе означает работа, которую человек дает. Всегда надо смотреть в этом языке, поэтому великое дело, чтобы не надо говорить на этом языке, но смотреть на слова и смотреть, какой глагол здесь используется. Потому что в этом языке видно истинные, связи, взаимосвязи явлений, духовных явлений и сил мироздания, которые выгравированы как бы в самом языке, в этом языке, в святом языке. И вот работу дают, как он говорит. Не работу делают, а работу дают. Интересно ли? То есть работу, как бы я же произвожу работу, это моя. Он говорит, нет, ты даешь. Если ты работаешь, делаешь какую-то работу, производишь с целью не дать, а с целью взять, то это не считается работа на святом языке. Имеется в виду А работа, видишь, как работа, это дать работу. То есть я делаю работу, я даю при этом. Это называется работа. Поэтому очень важно следить, как в этом языке, выражается. Можно иметь свою параллель в своем языке, но все же всегда смотреть в корень, называется смотреть на как это в святом языке выражается. Имкен, коля водаши, миши гунатен, поэтому говорит, каждая любая работа, которую кто-либо дает, делает, дает, мецтарефетла водаши, коля хадва и хадми акляль, она добавляется, сочетается, присоединяется к работе каждого человека из массы. Поэтому их тоже не обманывают, когда им говорят, делай так и делай так, физически, руками, ногами, что-то сказать, открыть рот, что-то сделать, наклониться, сесть, встать, упасть, в молитве и так далее, и так далее, зажечь свечи, все вещи, которые физически, помыть руки, и так далее, что это все важно все-таки, потому что все, каждый из них добавляет свой грошек к другому, как бы по своему исполнению, и это получается что-то большое. Но в то же время это, конечно же, далеко, эта работа далека от совершенства, совершенно далека. 48. Везех Моше Омер Бальсулам Шееш Шней Гиборим Гибор Бехамут Вегибор Беихут. Точка. Гибор Беихут Гу Арье. Вегибор Бехамут Гем Арба. Арба. Ше Лишней Гем Еш Коэх Ше Каше Лейт Габер Алейхем Илазот. Переходим на чтению, пятая страница, первая строчка. Легаклаль Ану Црихим Шехем Гиборим Беихут. Умишумзе омрим, кашамит палалим, афилу ло два йодим, эт пируш амилот. Зегу иньян гадоль, гейот, шееш бахамилим, хакдушим, згула Гдола 3. Шемеира вивхинат макив лаха адам афальпи шегу эйно маргиш вивхинат пними. Возвращаемся, страница 4, строчка 48. Везех мо шамру шамар бальсулам. Это так, как сказал мой отец. Это целое семь, мы уже говорили уже, это семь атрибутов, которые он приписывает своему отцу. Великий отец мой, и так далее. Раби мой, учитель и так далее. А мы просто будем говорить бальсулам. Легче. Это так, как сказал бальсулам, мой отец. Шееш наигиборим, что есть два типа, два героя. Ну, имеется в виду два типа героя. Гибор Бахамут, герой в количественном отношении, вегибор беихуд, и герой в качественном отношении. Точка. Гибор беихуд, герой в качественном отношении, это арье, у арье, это лев. А вегибор вахамут хэм арба, а герой в количественном отношении это саранча. Шелишней хэм еш коях, что у обоих есть сила, шекашелит габералаем, что тяжело победить их. Понятно. И лазот, если так, очевидно, он здесь имеет в виду, так я предполагаю, что напрашивается так, что масса это как саранча, что в массе один немножечко, ну, каждый кусает кусочек, листочек, и вместе они сжирают весь лес, всю рощу и так далее. Что вместе у них сила очень сильная, их тяжело их победить. В то время как лев это как бы личность, который один располагает той силой, которой тоже ему тяжело его победить. Он в качественном отношении он герой. И лазот, если так, переходим на следующую страницу. Пятая страница. Если так, Легаклаль ануцрихим, то нам необходима масса тоже. Шахем гиборим баихут, что они герои в качественном отношении. Вот здесь мне кажется, что это ошибка. Опечатка типографии или не знаю как там. Что мне как-то здесь напрашивается, что масса, она, конечно, герои в количественном отношении. Он сам об этом говорил, иначе он противоречит себе, невозможно так. Что он сам говорил, что они, каждый из них делает что-то такое малюсенькое, каждый делает какой-то грошик, вносит своей работы, и вместе получается одна большая сумма. Тогда это более напрашивается, чтобы сказать, согласиться, что это относится к саранче. А здесь он говорит обратно. Очевидно, это ошибка. У Мишумце, поэтому и все равно мы говорим, как он говорит, и в то же время скажем, что, может быть, это ошибка. Утверждать мы не будем. У Мишумце омрим, а поэтому мы говорим, говорят, кашемит палалим, когда молятся, афилоло два, афилоло йодим эт пируша мило, даже если они не понимают значение слов. Зеу и Ньянгадур – это очень великое дело. Хейот шееш багамилим агдушим сгула агдула. А у Фива, что он говорит, великая вещь, говорит. Так как в словах святых, то есть в словах святого языка, имеется чудесное действие. Великое чудесное действие. Шемиира, слушай внимательно, Шемиира Вифхинат Макив Лаадам, что в самих словах святого языка есть великое чудесное действие, которое светит светом окружающим, светом на человека, даже если он не понимает этого слова. Афальпишегу эйномаргиш бифхинат пними. Даже, он говорит, несмотря на то, что он это не ощущает изнутри себя, в аспекте внутреннего света, а только как окружающим светом вот он это ощущает. 4. Аваль ло омрим лагадам имгу роэ эт хамилим машигу омер вьодея кцат пируш 5 хамилим вероэ шигакуф ло маским Лемашегу омер. Точка. Аз омрим ло. Зе ло шаях алеха. Вааль. Шесть. Титхашев. Им. Амахшавот зарот. Машегагув омер лаха. Шеэйната маским. Лема шегагуф тоэн. Точка. Эла. Сем. Сов гакавод лаво. Точка. Гайну рак кашата тагит гамилим. Ма шегахахамим шелану сидуругу. Сидругу. Ше анахну восім црихим легагіде ет коль гасседер шеля твілот вегабакашот. Ей на та царих ласім лев лехользе. Точка. Айну дев'ять. Ше Эйн лаха лагит хашев ма шагуф то эн шата омер шекарим. Зот омерет ма шата моци десять миапе хаколь шекер. Точка. Айну Шата мивакеш давар ма валіба деймет ейната ваасимха мітхашев ім 11 абакаша шата мивакеш. А теперь он что-то переходит к человеку, который уже ощутил нечто в своем сердце, что он не относится к массе, что он ощущает, что он несовершенный, что его раз есть расхождение между его желанием его души служить единому Творцу и тем, что ему подсказывает ему его тело. Авалло омрим ла адам, но не говорят человеку им гуро э это милим, если он видит слова машгу омер, которые он произносит, говорит, то есть он уже понимает что-либо. Вайодея кцат пируша милим, и он уже знает, немного понимает значение слов. Вероэ кто-то звонит. Олег, я сейчас урок даю. Пойдем, ничего, что русский. Давай, пока. Я дам тебе потом. Я тебе уже послал уже. Давай. А? Я сейчас могу, я сейчас на уроки захожу. Через часик, пожалуйста. Так. Прошу прощения. То есть, если человек уже понимает слова, которые он произносит, и знает немного значения, и знает значение слов, и видит, что тело его не согласно с тем, что он говорит, это уже человек, который работает над собой. Он уже не видит, что он совершенен. Аз омрим ло, тогда ему говорят. То есть другая система обучения, другая система отношения к работе духовной. Тогда ему говорят, зело шаях алеха, это к тебе уже не относится. То есть работа массы к тебе уже не относится. Вальтит хашев им амахшавот зарот. И чтобы ты не... ему говорят, что чтобы ты не, как сказать, не считался с этими чужими мыслями. Маша агуфа мэллаха, то, что тело тебе говорит. Стараюсь как можно более дословно переводить. Чтобы ты не считался с ними, что тебе с этими мыслями, которые тебе тело тебе говорит. Шаэйна та маским лемаша агум то лемаша агуф то эн. Чтобы ты не соглашался с тем, что требует твое тело. Совсем другая работа. Это начало работы, о которой говорит Каббала. Эла сем сов гаковод лаво. Но такое из выражений есть. В конце придет почет. Имеется в виду, в конце ты пока не обращай на это внимание, и все будет в порядке. Примерно так. Гайну, то есть рак кашиата тагит амилим. То есть только после того, как ты скажешь слова Маша Ахахамим Шелану Сидругу, те слова, которые наши мудрецы упорядочили, в молитве имеется в виду, Шанахну Црихим Лагагит Эт Коля Седер Шелят Филот Баавакашот, что мы должны сказать весь порядок молитв и просьб. Эйната царихла сим лев лахользе. Тебе не надо совершенно обращать внимание на все это, то есть на все эти притязания твоего тела, который тебе от тебя, как бы сказать, отговаривает тебя. Гайну, то есть шаэйн лахалит хашев Маша Агуфтуэн, то есть он объясняет, что тебе не надо вообще считаться с тем, что твое тело требует. Это великое постижение, если великое, инструмент великий, чтобы это постоянно это применять в духовной работе. Шатаумэр шакарим, что тебе тело говорит, что слушай, ты обманываешь, ты лжешь. Ты говоришь такие слова хорошие Творцу, а ты сам в душе своей не согласен. Ты хочешь ради себя получить, и так далее, и так далее. Чтобы человек не считался с этим, то есть не фиксировал свое внимание на том, что поднимается у него изнутри, из него, из его внешнего человека, из его тела. То есть желание получить. Это есть тело. Получить ради себя. Зото мэрет, это значит, то есть это значит, маша там отси мегапе, то, что ты выводишь из своих уст, аколь шекер, то есть что он ему говорит, тело, что все, что ты выводишь из своих уст, все это обман. Потому что это как бы изнутри у него нет внутреннего как бы согласия с тем, что он говорит. Он не обращает на это внимание. Это временная вещь. Выйди из этого, иди выше разума. Разум подсказывает, что ты действительно обманываешь, что ты лжешь. Ты говоришь одно, а ощущаешь другое. Вот не слушайся этого, не прислушивайся к этому своему внешнему человеку, телу. А иди выше разума и говори все равно те слова, которые мудрецы установили нам. Вагайну, гайну, то есть шатам и вакеш даварма, то есть он говорит, что ты говоришь, тело ему подсказывает, что ты говоришь, что ты лжешь, ибо ты просишь что-либо, валиба деемет, а по правде говоря, эйната бецмха митхашев има бакаша шатам и вакеш, но по правде говоря, ты в себе самом не считаешься с той, как бы сказать, не думаешь и не так не считаешь, как ты говоришь в отношении этой просьбы, которую ты просишь. Конец 11 строки. О чем он говорит? То понятно, что у человека, который работает над собой, у него противоречие есть. Как бы он ощущает противоречие того, что тело подсказывает ему, что он лжет в своей молитве и так далее, и так далее. И так это ощущает человек. В то время, когда массовый человек, он считает, что он в совершенстве, он совершенно себя чувствует, совершенно. Он не ощущает своего недостатка, своего хисарон. А что он говорит здесь нам, Шлава Исулам? Он говорит, что все равно человек должен произносить молитву, весь порядок молитвы, так как она стоит мудрецами, она установлена. Дело в том, что молитву установили мудрецы Великого собрания. Это сразу можно было после при восстановлении второго храма, этот промежуток времени. И там были уже еще были последние в то время еще были в самом Санхедрине, в самой 70 старейшин, собрание 70 старейшин, там еще мудрецов, там еще были еще последние из пророков. То есть это были великие люди, великие в том плане, что они еще знали очень явно, в четком соответствии корни и духовные корни и их ветви в нашем мире. То есть они могли связывать духовные явления, духовные силы, духовные ступени со словами и выражениями, и это они облекали это все в молитвы, восхваление и так далее, и так далее. Все это они сделали из этого совершенную молитву. Это совершенно другое, чем что в народах существует. Скажи что-то от сердца, и это важно. Это тоже понятно, но это сделали, они выполнили, сделали совершенную молитву. Молитва такого плана, что, например, человек, может быть, мы когда-нибудь это потихонечку сделаем такое подобие, что такое, это Ария это сделал, написал это, специально книгу сделал на это, и Баал Сулам Ашлаг, Иуда Ашлаг хотел тоже сделать за особые молитвенники для каббалиста, чтобы там знать с указанием, что мы при этой молитве, какие силы привлекаем, какое имя Творца, на какой ступени и так далее. Ну, так не получилось. Но у Ари все можно это прочитать очень расширенно, вот все это сделано у него, что при молитве, например, начинается молитва таким образом, что человек постепенно действиями и молитвами, то есть и руками, и ногами моет руки, например, затем что-то произносит, какие-то благословения и так далее, он всеми этими вещами, телами и языком своим, своими устами, он поднимается постепенно из праха земного. Вот так, как мы делаем в нашей учебе и также где-то, но очень в совершенном плане, это сделана молитва Великим Собранием. Что начинается, он начинает как с праха земного, он омывает свои руки, скажет какое-то благословение, затем он таким образом он поднимается постепенно поднимается по мира сия этим самым. То есть он, как бы сказать, притягивает, что значит поднимается, он притягивает свет из мира сия. Постепенно берет мира сия, он начинает стрих трех нижних, нецахот есот, постепенно. Потом переходит в более высокие сферот, средние сферот осия. Потом в гар, в три первых сферот осия. Постепенно переходит в мир яцера какими-то другими молитвами. Потом переходит в брия. Потом поднимается, говорит Шма Исраэль. Поднимается дальше. И так он поднимается до Ацилута. А когда он уже доходит до Ацилута, он, когда он, то есть, когда он доходит уже до Амида, это называется, что когда человек стоит, еврей стоит уже в молитве стоя, должен стоять, это называется Амида, молитва стоя, то он в это время уже стоит в мире Ацилут. Таким образом, он это достигает апогея. А за этой молитвой опять есть какие-то, после этой молитвы есть еще серия молитв, при которых он постепенно опять спускается по духовной лестнице в своей молитве, опять вниз. Идет начало, постепенно переходит в Брия, потом Ецера, потом Асия, и потом в конце уже сможет опять переходит в этот мир. То есть он поднимается вверх по лестнице духовной, и затем спускается вниз, но уже не тем, который он был, а притягивает с собой тоже Мохин, притягивает с собой тоже свет, который он же вызвал, потому что ничего не приходит сверху, если не возбуждается снизу. И тогда он уже приходит, притягивает свет, и этот свет уже у него светит ему целый день, или, скажем, днем ему еще надо разок сказать, он еще добавляет что-то такое, и так далее, и так далее. Вот таким образом эта молитва полностью совершенно построенная, и человек не должен при этом прислушиваться к его внутренним роптанию его тела, его желание получить ради себя, которое ему в это время говорит: ну ты же врешь, ты же не это несовершенное все. То он должен не обращать на это совершенно внимание, не фиксировать свое внимание на это. Он должен знать, что это совершенная молитва, и он ее должен произносить, стараться делать, произносить ее с наибольшей каваной, наибольшим намерением. И постепенно, постепенно, как он говорит, сов, а кавод лавой, в конце придет восхваление, придет победа. Победа над своим телом. 12. Ледугма. Ата омер ашивейну авину летуратеха. Вата лохошев афилу маша там и вакеш. Ки 13. Ахисарон шелха Маше ата маргиш шехасер лаха гу хавод вехесев вехадоме. Точка. Им кен гу то эн. Я выключу совсем телефон. Им кен гу то эн танот 14 амитиот. Точка. Азом римло ше эйн лаха лагистакель ма шагагуф туэн эла шезе ма шагу туэн эйно 15 туэн шата тывакеш баэмет аль шува эла гуроце лехахшил отха шело титпалел лахен гу 16 ва элеха ветоэн тана цадик. Точка. Эла шезегу махашевот зарот ше алистакель алейхем кляль. Идет дальше рассказывать нам о том, что тело от него требует и как с этим работать. Летугма, например, Аталмер, ты говоришь, есть такая молитва, которую иудей говорит: Ашивейну авину летуратеха, верни нас, наш отец, к твоей Торе. Он ему говорит: вот ты когда говоришь вот эти слова, возврати нас, отец наш, к нашей, к твоей Торе, когда ты это говоришь, ты даже не думаешь при этом даже о том, что ты просишь. Он ему говорит, тело ему говорит: ки ахисарон шлха, ибо твой недостаток, ибо та недостача, которая у тебя есть, Маша, та маргиш, шехаселаха, то, что ты ощущаешь, что тебе не хватает в этот момент, гухавод, это, как сказать, хавод, это почтение, чтобы тебя почитали, выходума и так далее. То есть ты говоришь одно, ты говоришь: возврати нас, отец наш, к твоей Торе, а ты сам в душе своей хочешь, ты хочешь, сказать, почет, вехесов, забыл еще сказать, вехесов и деньги, и так далее. А ты говоришь другие вещи. Он ему объясняет совершенно разумно. Поэтому совершенно не запрещено, если ты еще занимаешься духовной работой, фиксировать свое внимание на доводах, аргументах твоего тела. Над этим надо подняться. Им кен гу то эн та нот амитьот. Если так, то он, тело, оно, ну, наверное, видите, будет он, что, то оно требует, его аргументы, они истинны. Азом римло, тогда говорят ему, телу надо сказать, человеку тогда говорят. То есть, кто учит тогда человека, которому дают ему советы, мудрецы, тому человеку, который работает над собой, который это ощущает. И это путь личности. Это хочет Творец. Азом римло, тогда ему говорят, этому человеку: Шаэйн лаха листакель маши агов туэн, что тебе не надо смотреть, присматриваться к тому, что требует твое тело, что аргументы твоего тела. Элашазе Маши Гутоэн. О, это очень важно, что он хочет сказать. Но то, что твое тело требует, Айну Тоэн Шататывакеш Бемет Альчува. Это не то, что он требует, оно требует, чтобы претензии, да. Что он не то, это не то, что он имеет претензии к тому, чтобы ты чтобы ты действительно дал какой-то ответ на эти, на его, как сказать, претензии. Эла гуро цела ахшил отха. О, но он желает тебя сбить с толку. Шелотит палель, чтобы ты не молился. Лахен гу ва элеха, поэтому он приходит к тебе. Он или оно, тело, как мы говорим по-русски, что оно приходит к тебе в эту эн танат садик, и с требованиями, с претензиями праведника, что смотри, ты ведь у тебя другое намерение. То есть он как бы праведника переодевается, как бы в праведника. Одевает одежку праведника с тем, чтобы тебя сбить с толку. А тебе не надо обращать внимание на это. Это очень великая вещь. Научиться этому. Долгий путь может оказаться, но победный путь. Элашезегу махашавот зарот. Он говорит, назнай, говорит, что это чужие мысли. Чужие мысли, значит, мысли нет, не мысли Творца. Чужие мысли чужих богов. Мысли взять ради себя, а не ради Творца. Мысли, отводящие человека от его единого прямого пути к своему совершенству в соответствии с планом творения. Шааль истаке алейхем клаль, чтобы он совершенно не смотрел, не присматривался к этому, совершенно, чтобы не присматривался человек. То есть тебе он стоит, человек стоит в молитве, и в это время, конечно же, к нему приходят все эти мысли его тела, всякие, самые грязные даже. И он не должен обращать на это абсолютно никакого внимания. Пусть они у тебя будут в этот момент, ты не обращай на их внимания. Не будешь обращать внимания, они не будут невостребованными. И так, потому что он не хочет эти вопросы, которые изнутри у тебя появляются, они не ради того ставятся, чтобы ты на них ответил, а просто чтобы тебя сбить с толку. И тогда, чтобы ты обратил на это внимание, чтобы ты зафиксировался на этом. Как только ты фиксируешься на этом, у тебя пропадает внимание к молитве, к тому, чтобы дать, и тогда, конечно, ты полностью попадаешь под власть клипот, тела, змея и так далее, и так далее. И частичка тебя тогда тоже убивается в этот момент, как мы называем, малахамавет, ангелом смерти. Все это разные понятия одного и того же в различных соотношениях. 17. Васиба шеминханхим ото лалехет бифхинат шеколь ма шегуосе гу вхинат шлеймут гу ханаль. Шаэйн аадам мисугаль лавод бэйзе давар. Так и все. Шаэйн гуро эш шам гиткадмут. Точка. Кедогмат хасидарим ханогагим бедварим гашмиим. 19. После точки. Лемашаль. Кашагадам матхиль лелмод микцоа шель нагарут вероэ шаэйн гу 20 миткадем ба микцоа омрим ло нагарут эйн зе вишвилха Эла тилмад микцоа ахер точка. Ве им бе микцоа 21 ашени эйно мацлиях лейткадем а зомрим ло эйн ата яхоль легамших базе Киван Шейнлаха Шум 22 Хиткадмут Балимудим Аэйлу Эла Гу Ломы Сугаль Лигьот Бааль Микцоа Эла Гу Яхоль Лигьот Рак 23. Поэль Пашут. 17 сначала. Васиба Шемеханхим Отола Лехет Бифхинат Шеколь Маши Гуосе Губхинат Шнемут. А причина того, что человека воспитывает идти в аспекте того, что Шеколь маш его осе, что все, что он делает, гу вхинат шлемут, что это совершенство, как массу воспитывает. Гу каналь, это как сказано выше. Шеэйна, он возвращается опять к воспитанию массы. Он говорит, это почему так говорят ему? Это из-за того, что опять, шеэйна дам мисугаль лавод бэйзэ давар, что нет, человек не в состоянии работать в какой-то, в каком-то либо аспекте, в какой-либо вещи, над какой-либо вещью, шаэйн гуро э шум хиткадмут, что он не видит в этом никакого продвижения. Точка. Кедугматах седарим аногагим бедварим агашмиим. Также он говорит, как, например, в тех же вещах, порядках, он говорит, которые применяются в том же порядке, как это применяется в делах материального мира. Например, ламашаль, например, кашаадам матхил лелмод мексо ашель нигарут. То есть, когда человек, он говорит, например, он говорит, когда человек, если человек начинает учить специальность столяра. Вероэйн видит, что эйнгумит кадемба микцош, и он видит, что он не продвигается в этом, по этой специальности. Омримло, тогда говорят ему, нигарут эйнзе бишвилха, столярство, столярное дело, это не для тебя. Эла тилмат микцо ахер, но пойди учить другую профессию. Бе им бе микцоа гашени, а если в другой профессии эйно мацлиях лиит кадем, он не добивается успеха, чтобы продвинуться. А зумримло, тогда говорят ему, эйна та яхоле амших базе, не надо тебе дальше уже продолжать с этим. Киванша Эйнлаха шумит катмуд Белимудима Эйла, ибо нет у тебя никакого продвижения в этом. Элагу ломысугалих йод баальмикцо, но он не в состоянии стать человеком профессии. Элагу яхоллих йод рак поэль пашут. Однако он может быть только простым чернорабочим. Понятно, да? Поэтому таким же образом обучают массу. А далее он говорит: «Ухмохен канба водаташем». Так же самое, он говорит, то же самое, то, что мы говорили сейчас, как пример из нашего мира. «Хмохен канба водаташем». Так же самое и здесь, в работе на Творца. «Широцим шиху кен ямшива вода», что желают, чтобы он все-таки, массовый подход, что все-таки желают, чтобы он все-таки продолжал в своей работе, продолжал в своей работе на Творца, в Торе и Мицвот, чтобы он не оставил ее, как тот, который человек, который не продвигался и не видел, что он продвигается в столярном деле или в другом каком-то деле. А здесь все-таки хотят, чтобы он все-таки продолжал, несмотря ни на что, несмотря на то, что он ничего не понимает и ничего не ощущает. Ему хотят, поэтому ему говорят: «Митаам шебаруханьют коль машио сим гу багетера шлемут мифхината клалекна». Почему ему так говорят, чтобы он продолжал, человеку из массы, чтобы он все-таки продолжал и молиться, и это, и учить Тору, и, ну, даже если не продвигается. Из-за того, говорит Митаам, из-за того, что в духовном коль машио сим, все, что делается, гу вагедра шлеймут, все это, как сказать, в рамках совершенства. Что дальше пошло? Да, в рамках 25, 5 and 20, 25. В рамках совершенства в отношении массы. 25 посредине. Строчка 25 посредине. Ну, я так не стал. Я сразу стал это говорить без того, чтобы ее прочитать, всю линию, всю весь абзац. Я стал его кусочками переводить и читать и переводить. Лахен асур лагагит эйза хисарон баавудато. Поэтому запрещено говорить какой-либо, рассказывать ему, раскрывать ему какой-то недостаток в его работе, человеку из массы. То есть мы начали с вами абзац со строчки 24, я ее не прочитал весь абзац, а прямо стал его переводить кусочками. Надо предупредить, очевидно. Хорошо. То есть ему не говорят, запрещено человеку из массы. Человек из массы означает, что человек, который ощущает себя как масса, у которого еще нет пробуждения к индивидуальной работе на Творца. Поэтому запрещено ему говорить какой-либо, что у него какой-либо недостаток есть в его работе. И он, иначе будет так же, как и тот, которого увидит, что он человек, который видит, что он в столярном деле, он учится и не продвигается. И он видит, ему тогда говорят, что ему тогда говорят в столярном деле. Говорит: слушай, говорит, оставь это занятие, попробуй какую-то другую, занимайся какой-то другим, попробуй штукатуром быть или что-то другое, может быть, это у тебя получится. А в духовной работе запрещено это говорить массе. Ему должен делать это все, делать, как будто бы он совершенный. Получает совершенство. Нельзя ему объяснять это. Это не обман, а как бы так говорят. Эла умрим, но говорят ему, тому человеку, который даже не продвигается в духовном из массы, ему говорят: коль маша таосе гушлеймут. Ему говорят так. Его учителя, его наставники говорят ему: все, что ты делаешь, это совершенство. Почему? Мы уже знаем почему. Митаамши коль прутау фрута мицтерфин лехешбон гадоль. Потому что он повторяет опять. Что он знает, почему он повторяет? Потому что каждый грошик и грошик, каждый грошик, он, как сказать, он добавляет, прибавляет к тому, к большому, большому счету, большому вен шум маасе баруханиют голехлейбут, и никакое дело, никакое деяние в духовном, оно не идет на смарку, не теряется. Голехлейбут не теряется, не теряется. Эла кашияво азман шельгмара тикун, но когда придет время окончательного исправления, аз коль гамасим итакну, тогда все дела, которые были, они все будут исправлены. Вот на этом мы, пожалуй, закончим первую часть нашего урока. Мы остановились на странице пятой, строчка 29. Иногда нам кажется, что он повторяется. Он знает, когда нам повторится. Повторяется нам на другом уровне. И надо дать ему возможность, надо самому настроиться на то, чтобы дать великому каббалисту, чтобы он направил себя по его пути, который он нам указывает в тексте.